Уже невооруженным глазом Пеп уж заметил, что маленькие кареты, солдаты и прочие стояли и лежали как мертвые, не двигаясь, не шевелясь. Да и ученые-блохи приняли, казалось, совсем другой вид. Посредством желупы Пеп уж очень скоро обнаружил, что больше уж не оставалось ни одной блохи, а все, что он принимал за них, были черные печные зерна и фруктовые семечки, торчавшие из сбруй и из мундиров. «Я не знаю», — начал укротитель блох в полной тоске и отчаянии, — «я не знаю, какой злой дух ослепил меня до того, что я не успел заметить бегство моего войска раньше, чем все уже подошли к столу и вооружились лупами. Подумайте только, Пепуш, как все эти люди стали сперва ворчать, а затем впали в бешеный гнев. Они обвиняли меня в наглом надувательстве и, распаляясь все больше и больше, не слушая никаких извинений, хотели выместить все на мне. Что оставалось мне, чтобы спастись от их кулаков? Я быстро привел в действие большой микроскоп и напустил на них тучу насекомых, от которых они пришли в ужас, как и подобает толпе». «Однако, — спросил Пепуш, — однако скажите же мне, любезный Левенгук, как это могло случиться, что вы, сами того не заметив, упустили вдруг ваше вымуштрованное, доказавшее свою верность войско?» «О, стонал укротитель блох, о, Пепуш! Он покинул меня, он, кто только и делал меня властителем, он, злой изменник, виноватый в моей слепоте и во всем моем несчастье!» «Но разве я, — возразил Пепуш, — но разве я не предостерегал вас уже давно не пускаться на штуки, которые вы, я знаю, не можете выполнить, не имея в своей власти мастера? А что эта власть, несмотря на все ваши страдания, оставалась шаткой? Все-таки вы в этом только что убедились!» Затем Пепуш принялся разъяснять укротителю блох, что он решительно не понимает, почему все должно пойти прахом в его жизни, если он прекратит эти свои представления, ибо изобретение ночного микроскопа, равно как вообще его искусство в производстве микроскопических стекол, достаточно упрочили его положение. Но укротитель блох возражал на это, что за этими представлениями стоят совершенно особые обстоятельства, и для него отказаться от них значит отказаться от собственного бытия. «Но где же Дертье Эльвердинг?» — спросил тут Пепуш, перебивая укротителя блох. «Где она?» — завещал укротитель, ломая себе руки. — Где Дертье Эльвердинг? Ушла, ушла невесть куда, исчезла. Убейте меня на месте, Пепуш, я вижу, как гнев и ярость овладевают вами, покончите со мною разом. — Вот, теперь вы видите, — заговорил Пепуш, насупившись, — теперь вы видите, к чему привела ваша глупость, ваши вздорные затеи. Кто дал вам право запирать бедную Дертье как невольницу, да еще выставлять ее разряженную на показ для приманки публики, как какое-то чудо природы? Зачем насиловали вы ее влечение и не позволяли ей отдать мне свою руку, хотя вы не могли не заметить, как искренне любим мы друг друга? Она бежала? Тем лучше, по крайней мере, она больше не в вашей власти. Если я не знаю сейчас, где мне ее искать, то я все-таки убежден, что найду ее. Вот ваш парик, Левенгук. Наденьте его и покоритесь вашей судьбе. Это лучшее, что вы можете сделать». Укротитель блох укрепил левой рукой парик на своей лысой голове, схватив в то же время правую Пепуша за руку. «Пепуш, — заговорил он, — Пепуш, вы мой единственный друг, ибо вы единственный человек во всем Франкфурте, который знает, что я 1725 года лежу погребенный в старой Дельфской церкви, и никому этого не выдали, даже когда сердились на меня из-за дертье Эльвердинг. Иногда мне и самому не верится, что я действительно тот самый Антон ван Левенгук, которого похоронили в Дельфте. Но, созерцая свои труды и вспоминая свою жизнь, я вновь начинаю в том убеждаться. И тем менее приятнее, поэтому, что об этом ничего не болтают. Теперь я вижу ясно, дражайший Пепу, что неправильно поступал по отношению к дертье Эльвердинг, хотя и совсем в ином смысле, чем вы изволите полагать. Я был прав, считая ваше домогательство ее руки глупой и бесцельной прихотью. Я не прав же, что не был с вами вполне откровенен и не сообщил вам то, что, собственно, представляет собой дертье Эльвердинг. Тогда бы вы сами поняли и одобрили мои старания выбить у вас из головы желания, исполнение которых принесло бы вам неминуемую гибель. Пепуш, подсаживайтесь ко мне, и я расскажу вам удивительную историю. «Пожалуй», — отозвался Пепуш, бросая ядовитый взгляд на укротителя блох и садясь против него в мягкое кресло. «Так как вы, мой дорогой Пепуш», — начал укротитель блох, — «так как вы хорошо осведомлены в истории, то вы знаете без сомнения, что король Секакис много лет жил в близких отношениях с царицей цветов, и что плодом этой любви была прелестнейшая принцесса Гамахея. Гораздо менее известно, я также не могу вам сообщить, каким образом принцесса Гамахея появилась в Фамагусте. Многие утверждают, и не без оснований, что принцесса должна была скрываться в Фамагусте от противного принца Пьявок, заклятого врага царицы цветов. Но к делу. В Фамагусте случилось однажды, что принцесса прогуливалась, наслаждаясь вечерней прохладой, и забрела в тенистый кипарисовый лесок. Зачарованная ласкающим лепетом вечернего ветерка, журчанием ручья, мелодическим щебетом птиц, принцесса прилегла на мягкий душистый мох и вскоре погрузилась в глубокий сон. Но как раз тот враг, от которого она хотела скрыться, гадкий принц Пьявок, высунул тут свою голову из тинистой лужи, увидел принцессу и до такой степени влюбился в спящую красавицу, что не смог побороть влечение ее поцеловать». Тихо подполз он к ней и стал целовать ее за левым ухом. А вы, конечно, знаете, друг мой Пепуш, что дама, которую поцелует принц Пьявок, погибла, так как он злейший в мире кровопийца. И так случилось, что принц Пьявок зацеловал принцессу, пока не отлетело от нее последнее дыхание жизни. Присыщенный, опьяненный, повалился он тогда на мох, и уж его слугам, поспешившим выползти к нему из тины, пришлось его водворить домой. Напрасно корень мандрагоры выбился из земли и припал к ране, нацелованной коварным принцем Пьявок. Напрасно все цветы подняли свои головки на горестный вопль корня и вторили ему в безутешных жалобах. Случилось тут гению Тетелю идти как раз этой дорогой. Он также глубоко растрогался красой Гамахеи и несчастной ее смертью. Он взял принцессу на руки, прижал ее к своей груди и старался вдохнуть в нее жизнь своим дыханием, но она не просыпалась от смертного сна. Тут гений Тетель увидел отвратительного принца Пьявок, которого, так он отяжелел и так был пьян, слуги никак не могли втащить во дворец. Пылая гневом, бросил он в него полную горсть соли. Гадина тут же изверг из себя всю пурпурную влагу, что высосал из принцессы Гамахеи, и позорно издох в судорожных корчах. Все цветы, стоявшие вокруг, окунули свои одежды в эту влагу, окрасив их на вечную память об умерщвленной принцессе в такой дивный красный цвет, какого не составить ни одному живописцу на свете. Вы узнаете, Пепу, что самые красивые пурпурные гвоздики, амарилисы и левкои происходят как раз из того кипарисового леска, где принц пиявок зацеловал до смерти прекрасную Гамахею.